Глава 35. Блу. Последнее, что мне было нужно, это чтобы моя сестра увидела наши с Уэстом фотографии, распространенные по всем социальным сетям. Но имеем, что имеем. Сделанного не воротишь. Спасибо, Пандора. Полагаю, такова цена жизни в Сайпресс-Пойнт. Цена, которую платишь, когда тебя заталкивают в аквариум, где обитает северная элита. После продолжительной беседы со Скарлетт о том, что мы с Уэстом на самом деле вовсе не трахались в том бассейне, я наконец-то нашла время заняться домашкой. А теперь, когда закончила ее, набралась смелости позвонить Джулс. На линии раздаются гудки, она берет трубку почти сразу. Чувство страха тут же возвращается. «Детка», — протягивает она, — «если вы с Уэстом не трахнулись в этом бассейне, то мне нечего тебе сказать. Чего так долго не звонила?» У меня вырывается легкий смешок. То, что она не позвонила первой, просто чудо какое-то. «Мы не занимались сексом», — объясняю я, все больше напоминая политика, пытающегося очистить свое имя после клеветнической кампании. «Ну, для меня все выглядело именно так», — следует ее нахальный ответ. «И для Рики тоже». По какой-то причине после этих слов у меня внезапно сжимается желудок. «Он тебе звонил?» — спрашиваю я как можно небрежнее. «Ну, все началось с того, что он отправил кучу сообщений, а потом мне надоело печатать, и я ему позвонила. Но да, ему было тяжко такое видеть, понимаешь?» «Понимаю. И это еще одна причина, почему мне так ненавистна Пандора и ее шпионы, выкладывающие подобные вещи на всеобщее обозрение. Не объясняя контекста. В нашей ситуации он, конечно, не особо помог бы, но все же. Если тебе станет легче, я тебя прикрыла, хоть и была уверена, что на фотке все довольно очевидно», — добавляет Джулс. «Я сказала ему, что, наверное, все не то, чем кажется. Не уверена, что он купился. Но я попыталась». У меня вырывается разочарованный вздох. Нетрудно представить, как должно быть сейчас расстроен Рики. «В любом случае, спасибо. Я ему завтра позвоню», — решаю я. «Может, стоит немного подождать?» — ласково советует Джулс, вероятно, щадя мои чувства. «Он все еще переваривает мысль о том, что ты с другим. В его голове ты, наверное, всегда будешь его девушкой. Думаю, ему потребуется некоторое время, чтобы смириться с тем, что ты теперь с Уэстом». Я молчу, ведь я не с Уэстом, что подводит меня к причине, по которой я позвонила Джулс. Забравшись с ногами на кровать, я устраиваюсь поудобнее, прежде чем с головой окунуться в неудобный разговор. Откидываюсь на спину, забираюсь под одеяло и смотрю на гирлянды, которые как попало развесила по потолку с помощью кнопок. «Джулс, мне нужен совет. Признаю я, ведь такова истина. Но сначала мне нужно рассказать тебе кое-что. И это стоило сделать давным-давно». «Слушаю», — сладко пропевает она. Я резко выдыхаю и срываю пластырь. «Между мной и Уэстом действительно кое-что происходит. Но все далеко не так однозначно». «Звучит пикантно. Продолжай», — поддразнивает она, что вызывает у меня легкую улыбку. «Правда в том, что наши с Уэстом отношения очень странные», — начинаю я. «И с каждым днем все становится более напряженным, но я не очень понимаю, как с этим справиться». «Что ж, с этим легко помочь. Швыряешь в парня трусики и посылаешь к черту все остальное. Блин, ты его вообще видела?» Я и забыла, насколько она предвзята, когда дело касается тройняшек. «Все не так просто, Джулс». «Ладно, ладно. Тогда расскажи, почему все так сложно? Я постараюсь помочь тебе совсем разобраться», — предлагает она. «Для этого и существуют лучшие друзья». «Клянусь, я люблю эту девчонку. Она никогда не отвлекается от важного». «Во-первых, небольшой дисклеймер», — начинаю я. «Ты должна знать, что я скрыла от тебя эту информацию только потому, что знаю, ты меня любишь. Я была уверена, что если поделюсь ею, расскажу, с чем столкнулась, ты почувствуешь себя обязанной защитить меня, и все станет только хуже». Делаю паузу, давая подруге переварить сказанное. «Мне известно, как все устроено в подобных школах», — объясняю я. «Влияние богатых родителей просто зашкаливает. Я была и до сих пор осторожна, старалась не лезть в неприятности. Ввязаться во что-то, повесить на спину мишени, а ты прекрасно знаешь, мне это не нужно. Я не могу позволить себе все снова испортить. На сердце тяжело, ведь я понимаю, что все, ради чего я так усердно трудилась, было ради Скар. Я должна чего-то добиться, стать для нее образцом для подражания, проводником. Может, к тому моменту, как она отправится в колледж, я еще не достигну всего, чего хочу, но буду близка к этому. Смогу оплатить ее учебу, обеспечить крышу над головой, если она решит остаться в городе, дать ей хоть какую-то стабильность, хотя бы раз в жизни. Я знаю, каково это — жить на вечных птичьих правах, и для сестры хочу большего. Потому я всегда буду делать все возможное, чтобы этого добиться, ради нее все что угодно. Все еще жду ответа, какое отношение это имеет к той горячей фотке. Ну, узнаешь, кто и где, по твоим словам, Уэст не бурил тебя своим, — дразнит подруга. В последний раз предупреждаю Джулс. Да знаю, знаю, — вздыхает она. Но вряд ли все было так уж невинно. Когда я сразу же не отвечаю, она приходит к собственному выводу. Я так и знала, — раздается виск. Были только руки, так что успокойся, — уточняю я. Ах ты ж маленькая шлюшка! «Джулс, заткнись, пока твои родители не услышали. Прости, но я знала, что все было совсем не невинно». Немного запоздала, шепчет она. «На фотке мы только целуемся. К счастью, тот, кто шпионил, добрался туда поздно и пропустил остальное, за что я вроде как безмерно благодарна», добавляю я. «Что ж, может, сегодня он тебя и не трахнул? Но судя по тому, что я вижу, вы определенно к этому близки». «Ты имеешь в виду, судя по тому, что ты видела?» спрашиваю я. Но когда она не отвечает, я понимаю, что это значит. «Ты снова смотришь на фотку, извращенка?» «Ну, отрицать не стану», — признается она. «Ты отвратительна. А тебе чертовски повезло», — парирует она, снова заставляя меня смеяться. «Ты не могла бы сосредоточиться, пожалуйста?» «Игриво», — спрашиваю я. «Все еще пытаюсь тебе душу излить, знаешь ли». «Ладно, ладно, извини, продолжай». Качаю головой и говорю. Короче, весь этот рассказ имеет прямое отношение к Уэсту, ведь, ну, до того, как у нас все закрутилось, он вел себя со мной просто отвратительно. Эту часть трудно признать. В основном потому, что я знаю, какой меня это выставляет. Слабой, отчаявшейся дурой. То есть я однозначно бы так решила, будь на моем месте другая. «Например, снял колеса с твоей тачки?» — спрашивает Джулс, напоминая мне, что она точно не пропустила этот апдейт от Пандоры. «Ну, это одна из многих вещей, которые он делал, но да, типа того, признаю я». «Так, ладно, нам нужно понять, почему он так поступает», — рассуждает она. «Ты не обязана раскрывать подробности, если не хочешь, но если он нацелился конкретно на тебя, тому должна быть причина. Ну, или он просто козел». Ее комментарий оживляет глубокую разочаровывающую мысль, которая никогда никуда не девается. «Поверь, Джулс, я пыталась понять причину». Она снова молчит, и, как всегда, я слышу, как громко крутятся колесики у нее в голове. «Просто спроси меня», — вздыхаю я. «Что бы это ни было, валяй, я скажу тебе правду». Я и так слишком долго скрывала эту информацию. Больше сдерживаться не буду. Не с ней. Джулс делает глубокий вдох, а затем высказывает то, что думает. «Хорошо. Так как вы добрались из пункта А в пункт Б? Как переместились из странных и напряженных отношений, о которых ты мне рассказываешь, в то, что запечатлено на фотке?» Что ж, вопрос правильный. Однако я не уверена, что смогу ответить на него так, как ей хотелось бы. Для начала мы с Уэстом все еще в этих странных напряженных отношениях. На самом деле я начинаю думать, что это своего рода наша фишка. Тьма, жестокость. Я понимаю, что Джулс тоже это видит. Этот контраст между здравым смыслом и тем, что между нами происходит, и чувствую себя идиоткой. «Честно говоря, я не знаю, что на это сказать, Джулс», — открыто признаю я. «Будто кто-то просто щелкнул выключателем, и я просто... Я уже не могу ненавидеть его так, как ненавидела сначала. Он не такой, как раньше. Не ядовитый. Не пойми меня неправильно, он все равно не прекрасный принц», — уточняю я. «Между вами чисто сексуальное влечение?» – спрашивает подруга. «Типа только это вас сталкивает?» Я задумываюсь об этом на мгновение, а затем вспоминаю наш последний поцелуй. Ему нужно было уйти, он будто чувствовал некое опустошение, разочарование, что наши пути должны разойтись на какое-то время. Воспоминание о поцелуе заставляет меня чуть улыбнуться. А Уэст сейчас тоже обо мне думает? Или это просто безумие? «Сначала я так и подумала», — отвечаю я, — «но теперь уже не уверена. Временами кажется, что все глубже». Она замолкает, снова задумывается. «Что подсказывает тебе интуиция?» — звучит ее следующий вопрос. Я снова молчу. Мне хочется получше разобраться в своих мыслях, прежде чем ответить. Хотелось бы мне сказать, что я знаю ответ на этот вопрос, Джулс, но я больше не доверяю своей интуиции. Вот она правда, причина, по которой я позвонила ей сегодня. «Как думаешь, он начинает испытывать к тебе чувства?» Перед глазами мелькают краткие мгновения ясности последних нескольких месяцев. Например, момент, когда Уэст встал на мою защиту в ситуации с Майком, или когда допрашивал насчет тех синяков. А еще я вспоминаю ночь в больнице, которую он провел со мной, и сегодняшнее прикосновение. Как бы безумно это ни звучало, думаю, да, я чокнулась. Она смеется. «Ты самый разумный человек, которого я знаю, Блу. Так что нет, это даже не вариант». «Тогда что все это значит?» – вопрошаю я, не стыдясь того, насколько неуверенно себя чувствую. «Джулс никогда меня не осуждает». «Что ж», – задумчиво произносит она, – «я думаю, что, несмотря на начало ваших взаимоотношений, теперь вы оба испытываете друг другу что-то очень сильное. И самое главное, я не думаю, что ты чокнулась. Ты ведь ничего из этого не выдумала». Она понятия не имеет, какое это большое облегчение слышать от нее подобные слова. Ведь, честно говоря, я уже измучила себя вопросами. Вдруг я неправильно истолковываю его знаки, вдруг вижу то, что хочу видеть. «Мой единственный совет – действуй осторожно», – мягко предупреждает Джулс. «Мне вообще кажется, что всех парней стоит держать на расстоянии, пока они не докажут, что нормальные. Не только Уэста». Так что пусть я и за то, чтобы открывать сердце для всего нового, все же не стоит забывать и об осторожности. Быть начеку, понимаешь? Напряжение уходит. Хорошо, что я ей открылась. Спасибо, Джулс, ты всегда знаешь, что сказать. Без проблем, малышка, подразнивает она. Вспомнишь мою доброту, когда я позвоню тебе и начну ныть про какого-нибудь парня. Я смеюсь. Мы обе знаем, что она никогда не воспримет парня настолько серьезно, чтобы позволить ему обидеть ее. «Звони в любое время», — обещаю я. Джулс затихает, и это вызывает у меня подозрение. «Ты снова смотришь на фото, да?» — журю я ее. Подруга немного заикается, но не утруждает себя ложью. Вместо этого она просто кладет трубку, а мне остается только покачать головой. Джулс сумасшедшая, но также она моя лучшая подруга. Эта девчонка всегда знает, как заставить меня чувствовать себя лучше. Ее совет вполне здравый — быть настороже всегда. И я могу это сделать». Я задумываюсь о региональных, которые состоятся через пару недель. Мой ближайший план – держать Уэста на расстоянии вытянутой руки. У меня все еще проблемы с доверием, весьма глубоко укоренившиеся. Не думаю, что мы готовы к последствиям, которые непременно последуют за сексом. Однако, если сопротивляться ему будет труднее, чем я ожидаю, обязуюсь не слишком уж корить себя в случае капитуляции. Что касается будущего, кто знает, где мы с Уэстом окажемся в итоге. Но куда бы мы ни направлялись, мы доберемся туда в моем темпе, который на данный момент настроен на сверхмедленный. Ну, в основном. Типа того. Ладно, просто скажем, что я в процессе осознания.